Но Каакаа хотел от Любеза получить Шанфея и Гуаньюя, особенно Гуаньюя, обладая боевыми навыками, знакомый с искусством воина и обладающий духом верности и самопожертвования. Он был невероятно отважным генералом. Если он сейчас убьет Любея, то он смело мог забыть о том, чтобы заполучить такого доблестного генерала, как Гуаньюй. Го Цзя также вздохнул, так как знал, о чем думал его господин. Из-за желания заполучить хорошего генерала, было крайне сложно избавиться от опасного врага. Что же касается Люе, хе-хе, мой господин, если бы это не было одним из доводов для меня, вы бы действительно осмелились использовать его. Хоть Люе и был очень талантлив, даже может поталантливее Го Цзя, но Каакаа никогда не доверял ему. Сюйшая из Рурана когда-то сказал, Люе идеально подойдет для управления домашними делами. Таким образом Каакаа должен был бы сделать Люе своим доверенным лицом, но он никогда этого не делал. Вместо этого, он назначил его своим помощником. Что из себя представлял этот помощник? Он был ответственный за состояние дел в армии, это была хорошая должность, которая не была позорной для потомка Любана, но он не отвечал за это. Вместо этого он был ответственным за состояние дел в особняке премьер-министра. Другими словами, он был просто дворецким. Чтобы сделать из такого гения дворецкого, вполне можно было представить, как сильно ценил Каакаа Люе. «Фэнся, я не в состоянии скрыть от тебя хоть что-нибудь», — криво улыбнулся Каакаа. «Что там с подготовкой армии? Для Лубу сбежать в этот раз будет весьма проблематично». Каакаа уже отказался от затеи переманить Люманга и сосредоточился на поимке армии Лубу. «Господин, здесь не о чем беспокоиться. Тигр, который потерял свой дом, сейчас будет в отчаянии. Если мы сейчас погонимся за ним, то наши потери будут огромны», — сказал Го Цзе, после того, как выпил еще вина. «Тогда, может, нам стоит не преследовать его и позволить ему уйти?» Каакаа не хотел отпускать Лубу, так как он хорошо знал его. Во дворце Донгчжуа, а затем под воротами Белой башни, был один и тот же человек, он походил на бога и демона одновременно. Потеряв половину Сяпи, Лубу потерял половину провинции Сюй. Из его 70 000 армии лишь нескольким тысячам удалось вырваться. Таким образом, единственное, что он может сейчас сделать, это найти место, где он сможет восполнить потери своей армии. Начал говорить Го Цзя уверенно. Лубу был хорошо известен из-за своей деспотичной натуры по всей провинции Сюй, а также в соседних провинциях Цин, Янь, Ю и Ян. Он не рискнет направиться в нашу провинцию Ян, несмотря на то, что Лубу родом оттуда же, что и Юань Шао, клан Юань также не в восторге от него, так что он также не направится в провинцию Цин. Провинция Янь сама по уши в проблемах, так что ей тем более не до него. Остается лишь провинция Ю, которая принадлежит Любею. Как думаете, он рискнет отправиться туда? Тогда куда же он направился? Спросил Каакаа. Никуда. Он останется в провинции Сюй. Что и следовало ожидать от гения тактики Го Цзя. Он мгновенно догадался о местоположении Лубу. Лангюе. Там был расположен один из генералов Лубу, Цзан Ба, со своими бандитами горы Тай. Как обычные бандиты с горы Тай смогли достичь чего-то подобного? Рассмеялся Каакаа. Сражаясь с желтыми тюрбанами, как он мог бояться каких-то бандитов горы Тай? «Господин, вам не стоит недооценивать этого человека по имени Цзан Ба», — сказал Го Цзя. «Что касается людей Лубу, если вам нужен советник, то это Чэнь Гун, а если нужен генерал, то это Цзан Ба». «А как?» — озадаченно сказал Каакаа. «Если сравнить его с Чжан Ля и Гаошунем, на каком он будет уровне? Он им совершенно ни в чем не уступает», — ответил Го Цзя. «Хоть Цзян Ба и не был так знаменит, как те двое, но он был князем в своем княжестве. Бандиты горы Тай вперемешку с многочисленными мошенниками и обычными людьми были абсолютно покорны ему. Лишь по одному этому факту можно было сказать, насколько талантлив был Цзан Ба. Может, Цзан Ба и уступал в уровне организации армии и обучению солдат Гаошуню и Чжан Ля, но в объединении генералов Цзан Ба на голову превосходил остальных. То есть, ты хочешь сказать, что если Лубу заручится поддержкой бандитов горы Тай, это будет равносильно тигру, который отрастил крылья? Мы только захватили эту провинцию, неужели нас снова придется сражаться? Тревожно спросил Каакаа. Лубу был свирепым тигром и казалось, что этого Цзан Ба нельзя было скидывать со счетов. Если эти двое объединятся, то Каакаа окажется в опасном положении в провинции Сюй. Господин, не стоит так переживать. Го Цзя выпил еще одну чашу вина, Его лицо стало ярко-красного цвета. Хоть Каакаа был встревожен словно огонь, Го Цзя был спокоен подобно шелковой нити. От Сяпи до Лангюя минимум 120 км. Даже если войска Сяхао Юаня будут двигаться без остановок, им потребуется минимум 3 дня, чтобы добраться туда. Лубу в данный момент обременен женщинами и детьми, а также учитывая их общее состояние, Лубу понадобится куда больше времени на этот путь. Таким образом, ему понадобится от 3 до 5 дней, чтобы добраться туда. И хоть Лубу успешно вырвался из Сяпи, у него был один очень большой просчет. Сказав это, Го Цзя остановился, так как бутылка с вином выскользнула из его рук. «Солдат, доставь Го Цзя еще вина». Состояние Го Цзя заставило Каакаа потерять аппетит. Он даже решил, что солдат, отправленный за вином, был крайне медленным и решил лично налить вина Го Цзя. Разрываясь между семьей и солдатами, Лубу забыл очень важный момент. Го Цзя перешел к самой важной части своей речи. «Что нужно для передвижения и маневрирования армии?» С улыбкой сказал Го Цзя. «Несмотря на то, что им нужно от 3 до 5 дней, чтобы добраться до Лангюя, этот срок нельзя назвать маленьким, и хоть за это время никто не умрет, но они познают голод достаточный, чтобы потерять сознание. Таким образом, господин, тебе достаточно отправить в погоню свирепых всадников, которые будут по пятам следовать за армией Лубу, и через 3-5 дней, когда его армия свалится без сил от голода, они захватят Лубу». Услышав план Го Цзя, Каакаа был в восторге. Однако он боялся ошибиться и все еще колебался. Если Лубу подавит свои эмоции и произведет рывок без привалов, сможет ли он достичь Лангюя и Цзанба? «Не беспокойтесь, господин. Первый отряд уже был выслан в погоню еще до меня». Го Цзя выпил чашу вина, которую опрокинул на Каакаа, но не смутился даже в малой степени. «Кто это сделал?» «Чэнь Дэн из Гуанлин», — сказал Го Цзя. Этот Чэнь Дэн был еще более дерзким, чем Каакаа. Половина вины в том, что Лубу потерял провинцию Сю и лежала на семье Чэнь, которая предала его. Таким образом, первыми в черном списке Лубу, после изгнания Каакаа во свояси, были именно они. Семья Каакаа была большой и была широко распространена, там было множество стражей и генералов. Но у семьи Чэнь не было всего этого. Если Лубу решит внезапно напасть на них, это станет началом конца рода Чэнь. В этот момент семья Чэнь будет стерта из истории династии Хань. Глава 14. Великий переговорщик. Лю Манг не знал, что стал предметом жаркой дискуссии Каакаа и главного его стратега Го Цзя, где было решено, что он был человеком, которого они не смогут завербовать. БЗЗ. Лю Манг с любопытством изучал этот золотой свет. В прошлый раз он был сильно избит и поэтому совершенно ничего не почувствовал во время временного прыжка. Но теперь он смог полностью прочувствовать это. Между вспышкой света и его исчезновением прошло менее 2 секунд. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что оказался в большой палатке. Прямо перед ним была грациозная красавица, которая как раз занималась обвязыванием своей груди. А во, какие большие! Лю Манг ничего не мог с собой поделать и непроизвольно сказал это. Девушка подняла свой взгляд и завопила, что было мочи. Это ошибка. Так вышло случайно. Лю Манг вдруг вспомнил что-то. Случаем эта красавица не является ли дочерью Лубу, а попутно девушкой в золотых доспехах, которая спасла его. Вот дерьмо. Лю Манг установил пространственные координаты на его доспехе Овна, но он даже предположить не мог, что они окажутся в палатке дочери Лубу. Ну все, теперь я в полной жопе. Мало того, что он без разрешения вломился в чужую палатку, так он еще и увидел ее голой. Но ее сиськи действительно были огромными. Стоп, это нехорошо. Лю Манг усилием воли вернул себя в реальность. Он совершенно не мог позволить ей далее продолжать вопить. Если она продолжит вопить и Лубу узнает о том, что он натворил, он однозначно поимеет его во все дыры. С его ужасающей силой, для Лубу прибить Лю Манга было все равно, что прихлопнуть муху. Лю Манг быстро кинулся вперед, схватил девушку и закрыл ей рот. Такие мягкие. Так как повязка Лу Линцы, которая связывала ее грудь, спала, она оказалась полностью голой. Поскольку Лю Манг схватил ее, чтобы заткнуть ей рот, он случайно соприкоснулся с ее прелестями. Не в силах больше контролировать себя, Лю Манг несколько раз ощупал ее. «Ах!» Раздался еще один вопль, но в этот раз он принадлежал не Лу Линцы, а Лю Мангу. Он сразу же вспомнил, что она спасла его. Однако он никогда бы не подумал, что она была настолько сильной. Хоть она и не была равна по силе Лубу, но точно обладала минимум 80% его силы. Таким образом, Лю Манг испытал весь ужас ада на себе лично. «Ах, стой, нет, ты сломаешь их!» Армия Лубу, которая расположилась за пределами лагеря, была вся задрожала от этих леденящих воплей, которые разносились по лунному небу. «Ты правда сломала их?» С угрюмым лицом Лю Манг посмотрел на свои болтающиеся руки. «Это суда и правда оказалось слишком жестоко, он лишь немного полапал ее, а она и правда сломала ему обе его руки». В главном шатре армии Лубу, Лубу смотрел на эту парочку с горькой улыбкой. Первой была его дочь, а другим был человек с неба. Для Лубу они оба были крайне важными людьми, он не мог позволить себе потерять кого-либо из них. А что теперь? Этот так называемый человек с неба вошел в шатер его дочери и даже напал на нее. Лубу ничего не понимал. В стороне стояли Чэнь Гун, Чжан Ля и Гао Шунь. Эта троица едва сдерживалась от смеха, наблюдая сцены перед ними, но не осмеливались рассмеяться. Они так сильно старались сдержаться от ржача, что даже их лица стали ярко-красного цвета. «Лин Ци, ты можешь идти». Чтобы успокоить свою дочь, Лубу замахал руками и попросил ее удалиться. «Хорошо, отец, хаем». Ли Лин Ци посмотрела на Лю Манга. Этот взгляд испугал Лю Манга так сильно, что он аж затрясся. Увидев, как его дочь удалилась, Лубу и его генералы упали на колени перед Лю Мангом. Генерал, успокаивающий Восток, Лубу Фен Сянь, а также его подчиненные и советники Чэнь Гун, Гао Шунь и Чан Пля, выказывают свое почтение человеку с неба. Лю Манг думал, что Лубу прибьет его на месте, за то, что он осмелился прикоснуться к его дочери. Кто бы мог подумать, все четверо упадут перед ним на колени. Человек с неба, кто? Я? Серьезно? Босс Лу, что ты творишь? Лю Манг хотел поднять Лубу с земли, так как современные люди не привыкли к тому, чтобы им кланялись. Однако он заметил, что совершенно не может двигать своими руками, так что он бросил эту затею. «Для начала встаньте, а затем мы сможем поговорить». Двигаясь, руки Лю Манга напоминали барабанные палочки, раскачиваясь во все стороны. Лишь после того, как Лубу помог Лю Мангу вправить его сломанные руки, он, наконец-то, понял, что они имели в виду под человеком с неба. Это из-за золотого света, который окутал его, когда он вернулся домой. Кроме того, его фамилия была Лю, из-за чего теперь ему было еще труднее все объяснить. Они считали, что он был послан небесным императором Лю на землю, чтобы помочь династии Хань пережить их невзгоды. Так они прозвали его человеком с неба, или небожителем. Разве я таким образом не становлюсь их боссом? Если Лю Манг не сможет больше вернуться в свое время, имея Лубу в качестве своего подчиненного, шансы на его выживание возрастут во много раз. Но теперь, когда он знал, что может вернуться домой, ему надо было быть полным идиотом, чтобы остаться в этой эре. Эре заката династии Хань, остаться во времени, где птицы не срут, а куры не несут яйца, лишь для того, чтобы стать паршивым боссом. Нет-нет, не просто паршивым боссом, а военачальником. Лю Манг знал, что в этом времени жили такие люди, как Большеухи Лю, хитрожопый Каа и слабый Сан. Все эти люди были тем, с кем Лю Манг вообще предпочел бы никогда не сталкиваться. Борьба за власть в период Троицарствия требовала наличия не только мудрости, но родословной. Если сравнить их опыт, то даже 10 таких, как Лю Манг, не смогли бы справиться с этой троицей. Что качается родословной, Большеухи Лю был известен как дядя императора, его доброжелательность и праведность были известны всему миру. А что есть у Лю Манга? Родственник императора Хань, но даже это он просто выдумал. Хотя Большеухи Лю также самовольно присвоил себе титул родственника императора, но он смог получить одобрение этого императора. Что касается хитрожопого Каа, то он уже имел под своим контролем две провинции. Его стратегом был гений Го Цзя, который был дядей семьи Сюнь, а еще был племянник Люя и множество других выдающихся личностей. Его генералами были братья Каа, братья Сяхау, Юй Джин, Сюй Хуан, Сюй Чу, Диан Вэй, который уже помер, Ли Диан и куча других. А что было у Лю Манга? Если Лю Манг реально решит стать боссом, то в его подчинении будет всего 3 генерала. Даже несмотря на то, каждый из них был первоклассным экспертом, 2 руки не могут удержать 4 ноги. А из стратегов так вообще есть только Чэнь Гун. Что касается земель, так их тоже нет, они были просто кучкой бродяг. А что насчет этих малоизвестных Сан? Несмотря на то, что его брат сейчас был у власти, но скоро настанет его очередь. черт, их клан Сан свято передавал свои традиции на протяжении 3 поколений, 3 поколения наследия. Их стратеги и генералы, все порядочные люди, и они даже обладают 50 или 60 тысячами бронированных солдат. А что есть у Люманга? Даже с учетом всех факторов у него в лучшем случае набиралось чуть больше 2000 человек. Независимо от того, насколько сильными были разрушители построений, даже они не могли выиграть в битве, где было соотношение врагов 100 к 1. Не, я не должен делать этого. Я совершенно не собираюсь принимать участие в этом. Если я возглавлю их, а затем проиграю, то наверняка умру. Посмотрите на Лубу, Юаньшао, Юаньшу и Гон Санзана. Все они потеряли свою власть, но все ли из них закончили так трагично? Если ты не являешься боссом, то если твой босс проиграл, ты вполне можешь найти себе нового господина и снова иметь кусок хлеба для пропитания. Люманг на себе испытал, насколько гибкими могли быть люди древности. Взять, к примеру, Чэньгуна, который ненавидел Каакао. Даже если Каакао был крайне добр к нему, Чэньгун все равно будет пытаться как-либо упрекнуть его. Таким образом, даже если он откажется быть их господином, Лубу почти наверняка свяжет его и просто заставит его быть их господином. Люманг перевел взгляд на Лубу, который был наполовину склонившимся, и сказал: «Дни великой династии Хань уже сочтены. Теперь мир принадлежит Лу. Великий император послал меня на землю именно для того, чтобы помочь Лубу выполнить его предназначение». «Что?» Глаза Лубу широко раскрылись, и сам того не замечая, он выпустил свои убийственные намерения. Люмангу показалось, словно сейчас он смотрел на зверя, он не мог даже пошевелиться. Холодный пот полностью покрыл его лоб. Однако он все еще сохранял свое спокойствие. Он знал, что если вернется назад, то ситуация будет намного сложнее. «Дни великой династии Хань уже сочтены. Дни великой династии Хань уже сочтены». В глазах Чэньгуня читалось недоумение. Он полностью потерял ориентацию в пространстве. «Великая династия Хань, великое предназначение клана Лу, Чжан Ля и Гаошунь, хоть и симпатизировали династии Хань, но эти симпатии близко не стояли с их преданностью к Лубу. Таким образом, они видели лишь Лубу. Лубу Фэнсянь, этот мир принадлежит сильнейшему. Тот, кто обладает большей силой и будет править им. Твой поход против захватчиков с других земель помог династии защитить ханьцев. Это великое достижение. Ты убил Донгчжуа и спас маленького императора Лю из нашего клана, тем самым заслужив нашу благосклонность. Таким образом, великий император, после долгих размышлений, послал меня на землю, чтобы помочь тебе заполучить власть над этим миром. Даже под сильным давлением, которое исходило от огненного тигра, как Лубу, Люманг все смог сказать это. «Господин Лу, провизия и подарки от великого императора находятся возле палатки вашей дочери». Видя, что Лубу так ничего и не ответил, Люманг сменил тему. «Провизия? С небес? Подарки от великого императора?» Лубу был полностью вне себя, когда смотрел на Люманга, но затем он подумал о кое-чем. Если Люманг говорил правду о походе против иностранцев, то там также был великий генерал Гон Санзан. Он также сильно помог людям Хань. Тогда почему выбрали не его? А если говорить о благодарности клана Лю, то Каакао даже сопроводил молодого императора Хань к Сюйду, что позволило ему избавиться от таких преследователей, как Го Си и Ли Цуэ. Почему выбрали именно его, Лубу? Но если Люманг врал, то что насчет его золотых доспехов? Лишь взглянув на них, без проблем можно было сказать, что это не то, что могло быть создано в эту эпоху. Он был легкий и невероятно прочный. Кроме того, этот золотой свет, в котором исчез Люманг прямо у них на глазах, а теперь он даже достал провизию прямо из воздуха. Разве это не то, что под силу лишь богам и дьяволам? Лубу не стал слишком сильно углубляться в этот вопрос и, преклонив колени перед Люмангом, сказал: «В этом вопросе Лубу подчинится воле великого императора». Уф, Люманг сделал глубокий вздох, он окончательно убедил его. «Господин Лу, пойдемте посмотрим на провианты доспехи». «Доспехи?» – удивленно переспросил Лубу. «Люманг принес с собой не только еду, ага, доспехи. Великий император был в курсе того, что вы утратили свою алебарду, пронзающую небеса, поэтому специально заказал у небесных кузнецов броню и оружие для вас». Люманг с нетерпением хотел увидеть, как Лубу оденется в святую броню и возьмет в руки трезубец. Тогда пошил. Лубу, который потерял свою драгоценную алебарду, очень сильно сдал в своей боевой мощи. Но теперь, когда он услышал, что сам великий император приказал небесным мастерам сделать оружие для него. Он ничего не мог с собой поделать и был крайне возбужден. Для генерала самыми важными вещами были оружие и доспехи. Отличные оружие и доспехи могли подарить вторую жизнь генералу. Конечно, Лю Манг вышел первым, за ним последовал Лу Бу, затем были Гао Шунь и Чжан Ли, и замыкал процессию Чэнь Гун. Глава 15. Вызывающий и соблазнительный Лу Бу. Это провиант? Перед ними стояли корзинки, переполненные мясными булочками. Лу Бу озадаченно взял одну из булочек. Что это? Такая белая и мягкая. Он попробовал ее. Стоит отметить, что во времена Троецарствия, как собственно и во все древние времена, провиант готовился либо из самых паршивых сортов риса, либо вообще из отрубей. Таким образом, еда, приготовленная из таких ингредиентов, была либо крайне жесткой или совершенно несъедобной. Однако, в те времена людям важным было хоть как-нибудь набить свои животы и не умереть с голоду. Таким образом, эти продукты стали главным провиантом армии. Но вдруг перед ними появляются эти мясные булочки, которые не только были приятными на вид, но и очень мягкими. Это мука. Чэнь Гун также взял одну из булочек и был сильно удивлен. Что это была за мука? Это был невероятно чистый и изысканный сорт. В те времена, люди, в отличие от современного общества, просто были не в состоянии выбросить хоть грамм даже самой грязной и старой муки. Да что там, они использовали даже зерновые оболочки. Кроме того, современное общество активно использовало научно-технический прогресс для обработки зерна и создания муки, получая таким образом невероятно мелкую муку. Древние люди не имели таких технологий и делали муку с помощью жернов. Естественно, что их мука была крайне грубой. На рынке 500 грамм пшеничной муки хорошего качества без проблем можно было обменять на 50 кило муки грубого помола. Так что вещи подобного рода были не тем, что обычные люди могли позволить себе употреблять в пищу. Даже так называемые мучные воротилы питались не настолько чистой мукой, как эта мука. Лю Манг чувствовал себя немного виноватым, поскольку он обещал им еду, а привез лишь мясные булочки. Когда он увидел ошарашенное лицо Чэнь Гуна, то совсем растерялся. «Вам не нравится?» – спросил Лю Манг. «Если вас это не устраивает, то в следующий раз я принесу что-нибудь другое». «Нравится, очень нравится», – сразу же ответил Гао Шунь. До того, как Гао Шунь стал солдатом, он был фермером, так что прекрасно разбирался в качестве пшеничной муки и как человек, который любил своих солдат, словно родных детей, как он мог быть недовольным, когда знал, что его солдат собираются накормить тем, что могли позволить себе лишь богачи. «Хорошо», — Лю Манг вздохнул с облегчением, — «там внутри мясо». Лу Бу съел свою булочку. Он без проблем смог раскусить булочку, и каждый его укус был встречен невероятной мягкостью, а вкус был очень ароматным и освежающим. Но самым главным было то, что внутри было мясо. Огромные куски мяса. Неважно, были это смутные времена или мирное время, мясо все равно оставалось крайне экстравагантной вещью. Лишь в Новый год обычные люди покупали всего 50 грамм мяса, но это было не на одного человека, а на всю семью. Так что для обычного человека заполучить кусочек мяса уже считалось большой удачей. Но сейчас в рационе его армии появилось мясо. Огромные куски мяса. Очень вкусно. Как полевой командир, Лу Бу перепробовал все виды изысканных блюд. Но в данный момент он считал, что мясная булочка была вкуснейшей из всего, что он ел ранее. «Здесь в общей сложности 15 000 мясных булочек», — сказал Лю Манг. «О, так они называются мясными булочками». Лу Бу съел еще одну и остановился лишь после того, как слопал третью. «Слушай мой приказ, раздать эти мясные булочки солдатам. Каждый должен получить по 6 штук и в течение 3 следующих дней употреблять не более 2 в день. Этого должно быть достаточно, остальное сохраните для непредвиденных ситуаций. Для 2,5 дней этого действительно хватит». В кафетерии эти булочки были одними из самых больших, даже одной булочки было достаточно, чтобы наесться, поскольку каждая из них весила в среднем 250 грамм. Эти булочки классифицировались Лю Мангом как подозрительная еда. Но для этих солдат они стали невероятными деликатесами. Были даже такие солдаты, которые отказывались даже раз укусить их, даже после того, как булочки покрывались плесенью. Раздав провиант, Лу Бу захотел увидеть его долгожданную броню. Оружие и доспехи не здесь», — немного замявшись, сказал Лю Манг. «Не здесь», — нахмурился Лу Бу. Он и правда чувствовал себя крайне некомфортно без своего оружия. «Оно внутри», — когда Лю Манг прибыл назад, то оказался внутри палатки дочери Лубу. Таким образом, оружие и доспехи остались там. Будучи избитым и получив вывихи своих рук, он больше не осмеливался войти туда. «Пошли!» Услышав объяснение Люманга, Лубу не знал, смеяться ему или плакать. Этот, так называемый человек с неба, на самом деле боялся его дочери. Когда они вошли в палатку, то первое, что они увидели, была элегантная фигура, которая практиковалась в боевых искусствах, напоминая своими движениями танец. Да, она на самом деле занималась боевыми искусствами, а не танцами. Стальной трезубец, который Люманг в свое время едва поднял, даже будучи далеко не слабым человеком, в данный момент легко порхал вокруг девушки, образовывая золотые остаточные изображения, словно он вообще ничего не весил. Отец, Лу Линци остановилась, когда заметила, что в ее палатку зашли люди. С трезубцем в руках, она напоминала богиню. «Оружие, о котором ты говорил, это оно?» – спросил Лубу, получив трезубец от своей дочери. Этот трезубец мгновенно завладел его вниманием. «Ага, созданное из невероятно прочной стали, оно настолько прочное, что обычное железо будет разрезано им, подобно глине. Оно весит 40 кило и было создано специально для императора». Люманг не уставал расхваливать себя. Невероятно прочная сталь, Чжан Ли не мог поверить своим глазам. Для создания обычной стали требовалось невероятно огромное количество железа, а это была невероятно прочная сталь. Сколько же железа было на нее затрачено? Оружие императора. Если до сих пор у Лубу и оставались какие-либо сомнения относительно слов Люманга, то теперь они полностью испарились, так как в его руках был действительно божественный артефакт. С этим трезубцем в руках, Лубу выглядел еще более величественным. «Господа, а ну, отойдите все!» У него уже чесались руки опробовать это божественное сокровище. «Так точно!» Чжан Ли и Гао Шунь сразу же расчистили пространство для Лубу. После того, как они отошли, Лубу закрыл свои глаза. Он попытался слиться с оружием в его левой руке, затем он, внезапно открыл свои глаза. Люмангу казалось, словно его глаза были лишены вообще каких-либо эмоций. Они были абсолютно пустые, и только гордость виднелась там. «Звездное рассечение луны». Выкрикнув эти слова, Лубу оттолкнулся своей ногой и воспарил в воздухе. Трезубец словно стал продолжением его руки. Он направил ее в небо, словно и правда собирался рассечь луну. «Море лазурного дракона». Еще одно движение. На этот раз трезубец издал звук, подобный реву морского дракона. Безумная дрожь костяного цветка. Трезубец превратила в золотой луч. Теперь можно было лишь рассмотреть бесчисленные остаточные изображения трезубца вокруг Лубу, который испускал невероятно убийственную ауру. Когда Чжан Ли и Гао Шунь увидели, насколько счастлив был Лубу, тестируя свое новое оружие, они переглянулись между собой и, кивнув друг другу, крикнули: «Господин, осторожно! Чжан Ли и Гао Шунь желают присоединиться к вам». Они разом впрыгнули в зону действия трезубца и вступили в бой. «Ура!» Гао Шань заблокировал атаку Лубу. Его разрушители построений специализировались на том, чтобы заблокировать атаку врага, прежде чем контратаковать его, так что он был в состоянии блокировать атаки Лубу. Дзынь, дзынь, дзынь. Хоть Чжан Ли и был сбалансированным воином, его атаки все еще были достаточно сильными. С каждым его ударом, клинок в его руках извергал целые снопы искр. Неужели это оружие может быть настолько мощным? Люманг в шоке наблюдал за этим действом. Он считал, что это оружие было нечто современно огнестрельному оружию, так как лишь одна пуля могла без проблем убить человека, но как выяснилось, он глубоко ошибался. С той скоростью, с которой Лубу орудовал трезубцем, пуля реально могла быть не в состоянии навредить ему. На поле боя были десятки тысяч стрел, которые летели в направлении воинов, это было равносильно пулеметной очереди, а эти люди могли казнить своих врагов под этим дождем из стрел. Их уровень боевого мастерства достиг небес. Люманг, наконец, понял основополагающие принципы китайских боевых искусств. Если бы такие люди, как Лубу и Гао Шунь, появились в современном мире, они однозначно стали бы мастерами мирового класса. Бах! Лучик света пролетел рядом с лицом Люманга, слегка порезав его щеку и чуть не убив. Это была часть меча Чжан Ли. Остальной его клинок с характерным звуком переломился на две части, и от него остался лишь эфес, и тот весь покрылся трещинами. С другой стороны, оружие Гао Шуня было в отличном состоянии, но его щит полностью рассыпался по частям. «Господин, вы слишком сильны. Гаошунь и Чжанли одновременно посмотрели на друг друга и увидели в глазах друг друга страх, удивление и сильное чувство беспомощности. Бугагагага. Лубу также воспрянул духом. Сжимая трезубец, он громко рассмеялся. Божественное оружие. Это действительно божественное оружие. С таким оружием в руках, кто в этом мире смог бы остановить этого Луфэнсиня? Позже, неважно чем Лубу занимался, спал или ел, он всегда держал трезубец рядом с собой, дабы не повторить судьбы с его пронзающим небеса. Тыв говорил, что еще есть броня. Увидев мощь божественного оружия, интерес Лубу к доспехам заметно вырос. Да, вот она. Лубу посмотрел в направлении, которое указал Люманг. Корона, вместо шлема, доспехи, покрытые золотой чешуей, благодаря чему создавалось впечатление, словно это были священные артефакты, огромный плащ, который придавал доспехам еще более величественный вид. Божественные доспехи, броня морского императора. Великий император даровал ее господину Лубу. Она весит где-то 12,5 кило и полностью защищает все тело. Таким образом, можно совершенно не опасаться ранения от любого колюще-режущего оружия. С помощью современных технологий, они были сделаны из алюминиевого сплава, из-за чего были крайне легкими. Хоть они и не могли защитить от пуль или бомб, но без проблем мог защитить от мечей, копий, стрел и прочего подобного оружия. Можно было смело заявить, что эта чешуйчатая броня в эпоху холодного оружия была величайшим творением из существующих доспехов. Броня морского императора. Лубу был очень тронут. Это была еще одна золотая броня. Он видел броню Люманга и даже лично попытался проверить ее защитные способности. Он обнаружил, что даже если бы у него была его алебарда, пронзающая небеса, скорее всего, они никак не смог бы повредить ее, и единственным их уязвимым местом было лицо. Но теперь перед ним была еще одна броня. Более того, она была намного великолепнее, роскошнее и намного крепче, в сравнении с доспехами Люманга. Это была броня морского императора, дарованная самим великим императором. Лубу был тронут до глубины души. Это доспехи, предназначенные лишь императору. Быстрее позовите моих жен. Одевание доспехов не было легкой задачей. Во время боя еще можно было в попыхах надеть их, но сейчас он был просто обязан сделать все как следует. Тех, кого позвал Лубу, были леди Ян, леди Рен и леди Кала. Втроем они помогли ему одеть доспехи. После этого Лубу показался перед остальными. Это Люмангу казалось, что доспехи Посейдона были специально созданы для Лубу. Будь то форма или размер, или внешний вид, сейчас Лубу напоминал настоящее божество. Да что там, даже величайшие гуру косплея рядом не стояли с ним. Черт, он уже на закате своей зрелости, но до сих пор настолько привлекателен. Глава 16. Поцелуй меня взад. Бугагагага. Лубу был на седьмом небе от счастья. Это был первый раз, когда он так искренне радовался с момента поражения в Сяпино. В принципе, все хорошо, пока он доволен. Люманг вздохнул с облегчением. Он дотронулся до своего кармана, в которых было еще 5000 баксов от продажи его наряда. Для него это был большой соблазн. Один единственный наряд он смог продать за 20000. Но что, еле он принесет еще что-нибудь. Скажем, какие-нибудь картины или другой антиквариат. Хоть Люманг и не был богатым мажором, но он знал, насколько ценным являлся древний антиквариат. Кроме того, в период Троецарствия была еще одна очень ценная вещь – золото. Если он пойдет за Лубу и завоюет немного земель, то потом он сможет заполучить с них все золото, по первому требованию. Пока Люманг летал в своих мечтах и строил планы на будущее, лицо Лубу снова стало серьезным, а все его веселье разом испарилось. «Брат Люманг», — громко сказал Лубу и серьезно посмотрел на того. «Да», — услышав голос Лубу, Люманг поспешно вытер свою слюну с подбородка. «Ты вовремя доставил для нас провизию и даже принес мне столь прекрасные оружие и броню, как дар от великого императора. Согласно древним традициям, я обязан подарить тебе что-то не менее равноценное». Лубу отложил трезубец в сторону и сел в центре палатки. По бокам от него расположились его жены, каждая из которых была прекраснее предыдущей. Не стоит быть настолько формальным, 180 золотых монет, будет более, чем достаточно. Но мозги Люманга в этот момент полностью отключились. 180 золотых. Чэнь Гун с горькой улыбкой покачал головой. Если бы это произошло при обычных обстоятельствах, когда Лубу был правителем провинции Сюй, то запрос Люманга был бы очень даже разумен. Вполне возможно, Лубу заплатил бы даже больше, но, к сожалению, В данный момент они были в бегах. У кого будет золото, когда он находится в бегах? Лишь у Лубу и его жен было немного украшений и все. Однако, когда после всего сказанного Лубу добавил «однако», сердце Лю Манга чуть не выпрыгнуло из груди. У него появилось плохое предчувствие. «Брат Лю Манг, я рад, что ты все-таки вернулся с небес, но вместо того, чтобы появиться в моей палатке, палатке Чэньгуна или палатках Гао Шуня и Чжан Ля, ты оказался именно в палатке моей дочери. А теперь скажи, вот как я должен поступить в данной ситуации?» В глазах Лубу мелькнул золотой свет. «Отец, ты изначально о том, что Лю Манг оказался в палатке Лулинцы, знал лишь ее отец, Чэньгун и еще несколько человек, но сейчас Лубу во всеуслышание объявил об этом. Из-за этого ее лицо мгновенно стало красным. Это ошибка. Безусловно, это нелепейшая случайность». Лю Манг был в замешательстве. Сколько гребаных дней он здесь провел, и за это время он успел вляпаться в такое количество недоразумений, что другому человеку и за всю жизнь не насобирать. «Пепе, он провел в прошлом в общей сложности неполных 2 дня, говоришь, недоразумение», с выражением глубокой задумчивости, Лубу посмотрел на Лю Манга. Увидев это, Чэньгун неожиданно что-то сообразил и, сделав шаг вперед, заговорил. «Как это может быть недоразумением, строя из себя святого?» — заявил он. «Девушка должна быть незапятнанной и целомудренной. Из-за твоего недоразумения, ты полностью опорочил тело юной госпожи Лу. Скажи, как с таким позором, наша юная госпожа должна жить в будущем? Кто ее возьмет замуж с таким пятном на ее репутации?» Но это правда было недоразумение. Это перемещение в смысле. Великий император сделал так, что моим местом возвращения стало место, где находились мои доспехи. Я правда не знал, что мои доспехи находились в палатке юной госпожи. Лю Манг изо всех сил старался объяснить ситуацию, однако, было очевидно, что Лубу совершенно не удовлетворило это объяснение. Лю Манг даже заметил, как Лубу взялся за трезубец. «Он собирается убить меня?» Лю Манг неосознанно сглотнул свою слюну и затараторил. «Если она и правда не сможет выйти замуж, тогда я могу жениться на ней». Лишь после того, как эти слова сорвались с его уст, он понял, что облажался по полной, так как, не говоря о том, что Лулинцы была дочерью Лубу и ее статус был намного выше его, она также была невероятно красива. Она была настолько красива, что за нее могли сражаться страны и континенты. В современном обществе она, безусловно, была бы дочерью олигарха, в то время, как он был нищим студентом. Как они могли быть вместе? Да кто согласится выйти замуж за такого извращенца, как ты? Ли Линцы мгновенно взорвалась. Вечером, после практики в боевых искусствах, она планировала снять доспехи и отдохнуть, но совершенно неожиданно, прямо перед ней из воздуха материализовался этот извращенец. Мало того, что он увидел ее голой, так он еще и схватил ее, чтобы заткнуть ей рот, а потом трогал, он трогал. Лишь от этой мысли, ее лицо стало полностью красным, но было неясно, это из-за гнева или смущения. А теперь, он еще осмеливается в открытую требовать, чтобы я вышла за него. Он что, действительно думает, что меня, Лулинцы, никто больше не захочет? Отец однозначно не одобрит это. Как и Лю Манг, Лулинцы считала, что Лубу ни за что не согласится на это. Лю Манг даже всерьез задумывался над тем, чтобы сбежать, однако куда в этой пустыне он мог сбежать, а устройство ЦД все еще перезаряжалось. «Хорошо, раз ты сам это сказал, теперь не сможешь забрать свои слова обратно». Лубу грозно хлопнул рукой по стулу, на котором сидел, и встал. «Таким образом, можно считать, что ваш брак – вопрос решенный. Когда мы встретимся с Зангба, мы сыграем вашу свадьбу». «Что, отец?» – в шоке воскликнула Лулинцы. «Нани». Для Лю Манга это тоже стало полной неожиданностью. Он смотрел на Лубу глазами, в которых отчетливо читалось непонимание. «Отец, я не хочу выходить замуж за этого извращенца», — быстро сказала Лулинцы. Изначально Лю Манг также хотел отказаться от брака, однако, услышав заявление дочери Лубу, он решил подлить масла в огонь. «Ага, да кто захочет жениться на такой садистке, как ты?» Следы от ее побоев все еще были налицо. «Это кто еще садистка?» Лулинцы обнажила свои коготки и уставилась гневными глазами на Лю Манга. «Это ты? Кто же еще?» — сказал Лю Манг, прячась за Гао Шунем. «Ах ты, извращенец, тебе жить надоело». Эта маленькая тигрица сильно разозлилась. Она засучила свои рукава, обнажив безупречно белые и гладкие руки, и направилась к Лю Мангу. «На помощь, «Тигрица пытается убить меня». Люманг и Лулинцы начали игру в догонялки вокруг Гаошуня, ставя его в крайне неудобное положение. Если он уйдет, то юный учитель будет пойман и избит юной госпожой. С его хрупким телом, он вполне может и не пережить этого. Поэтому он, словно столб, стоял на месте и не двигался, из-за чего чувствовал себя крайне глупо. «Долго вы еще глупостями заниматься будете? Вы оба, а ну живо прекратили этот балаган!» Внезапно раздался гневный крик Лубу. Парочка мгновенно замерла, так как на сцену вышел великий тигр. «Поздравляю вас, мой господин, с получением столь идеального зятя!» Первым заговорил Чэнь-Гун. Его план был такой же, как и Лубу. Вещи, которые принес человек с неба, вызывали у него благоговейный трепет, и если то, что он сказал, было правдой, то тот, кто заполучит его поддержку, станет правителем мира. Божественное оружие, уникальные личные качества. И не стоит забывать о том факте, что он смог из воздуха накормить тысячи людей. Хоть Лю Манг и утверждает, что его послал великий император, чтобы привести к власти клан Лу, но никто не знал, что было на уме у самого Лю Манга. Таким образом, первоочередной задачей на данный момент было найти способ, которым им удалось бы связать Лю Манга с армией Лубу. В данный момент у Лубу не было ни земель, ни сокровищ. Единственное, что он мог предложить, была его драгоценная дочь. Заполучить дочь Лубу было равносильно получению половины его армии. «Босс Лу, пожалуйста, не делай этого. Не то, чтобы Лю Манг не хотел заполучить жену-красавицу, так как для 20-летнего девственника обзавестись просто девушкой уже было большим счастьем. Но была одна очень важная деталь. Он совершенно не владел боевыми искусствами, в отличие от его потенциальной невесты. А так как она уже раз избила его, он не хотел подвергаться побоям всю его оставшуюся жизнь. Ты отказываешься взять на себя ответственность. Относительно любых других вопросов Лубу был готов идти на уступки, но это было тем, в чем он был совершенно бескомпромиссным. Пара тигриных глаз уставилась на Лю Манга, из-за чего тот проглотил все слова, которые хотел сказать. «Отец, я не желаю выходить за него замуж». Заявление дочери Лубу сильно обрадовало Лю Манга. «Я совершенно не против, чтобы ты не выходила за меня. Пожалуйста, прапрапрабабушка, не выходи за меня, умоляю. Этот вопрос решается между твоими родителями и женихом. Когда это мы спрашивали твоего мнения по данному вопросу?» Если бы Лю Манг начал возражать, возможно, что Лубу все же послушал его, но он совершенно не собирался выслушивать мнение своей собственной дочери. Для Лубу это был совершенно нормальный порядок вещей. Мама, вторая-третья мамы. Не имея возможности переубедить своего отца, Лу Линцы переключилась на его трех жен. «Дорогой это», — начала говорить госпожа Рен, также известная как Диао Чан. Она также была первой красавицей того времени. Она была самой любимой женой Лубу, и она любила его дочь на меньше самого Лубу. Этот вопрос уже решен и не подлежит обсуждению. Лубу сильно любил Диао Чан, ради нее он был готов и бросить все на свете, но в данный момент он полностью отказался выслушать ее. Госпожа Ян была первой женой Лубу, а также являлась матерью Лу Линцы. Она также не хотела, чтобы ее дочь выдали за неизвестно кого, так как после свадьбы она станет чужой женой, чужой невесткой. Как она могла согласиться на такое? Однако, увидев, насколько непреклонным был ее муж в этом вопросе, она поняла, что любые ее уговоры будут совершенно бесполезными. «Линцы, отец очень сильно заботится о тебе, так что прекращай самовольничать и закатывать сцены». Хаем, видя, как ее отец и мать себя вели, она поняла, что не сможет избежать своего брака с этим извращенцем. В бешенстве, она развернулась и убежала к своей палатке, полностью проигнорировав всех окружающих. Лю Манг также принял решение. В конечном итоге, он уже сполна отплатил Лубу за свое спасение, так что ради будущего и его собственной жизни, он вернется домой, как только ЦД полностью остынет. Он также мог бы немного заработать на торговле доспехами с кланом Сан или со стариком Юань Шао. С такими доспехами, он без проблем стал бы у них почтенным гостем. Донесение. Вдруг вбежал посланник. «Докладываю господину, мы обнаружили вражеские войска в 10 км от нас». «Вражеские войска», — нахмурился Лубу. «Каакаа слишком быстро нагнал нас. Это войска не Каакаа». Чэнь-Гун покачал своей головой. «Армия Каа застряла в южных воротах Сяпи. Сун Сянь и Вэй Сюй должны быть в состоянии сдержать вражеский натиск минимум на протяжении половины дня. С такой форой, армия Лубу без проблем удалится на достаточное расстояние, чтобы их не смогли догнать. Скорее всего, это войска Гуранлин, догадался Чэнь Гун. Гуранлин. Глаза Лубу наполнились убийственными намерениями. Чэнь Дэн из Гуранлин. Отец и сын Чэнь Дэн очень сильно навредили Лубу. Ради интересов своей семьи Чэнь, они предали Лубу вообще за так. Несмотря на то, что Сун Сянь и Вэй Сюй также предали его, он все равно смог простить их, так как они были его братьями. Но семья Чэнь даже близко не стояла к этой категории. «Слушай мой приказ, Гао Шунь и Чжан Ля, вы пойдете вместе со мной. Мы хорошенько поприветствуем Чэнь Дэна Юань Лонга». «Так точно», — хором ответили два генерала и вернулись к солдатам, чтобы подготовить их к встрече с врагом. Лю Манг решил, что, воспользовавшись неразберихой, по-тихому свалит отсюда, но неожиданно был пойман Лубу. «Глубоко уважаемый зять Лю Манг, пошли посмотрим, что сможет это божественное оружие в моих руках. Блядь, лучше поцелуй меня взад». Глава 17. Цена, которую нужно заплатить. Перед Лю Мангом на обширной равнине выстроились бесчисленные войска Каа, чьи копья были направлены вверх, а их доспехи ослепительно блестели на солнце. Их лошади держали, будучи готовыми в любой момент начать движение. Хоть Лю Манг уже начал привыкать к этой эпохе, он все равно никогда не сражался против огромной армии на открытом поле. Так что теперь он был полностью напуган количеством вражеских войск. Когда он сражался в Сяпи, большинство солдат армии Каа осаждали именно ворота города, так что в самом городе было довольно немного вражеских солдат, с которыми Лю Манг и его люди успели столкнуться. Даже когда они столкнулись с войсками Юй Джина и Сяхао Дуна, он сумел настроить их против Сун Синя и Вэй Сюя. Таким образом, он ни разу не видел вражескую армию в полном сборе. С другой стороны, Лубу и его люди были совершенно спокойны. Одетый в золотые доспехи Посейдона, Лубу был неотразим под лучами солнца. Отрезубец в его руке делал его еще более величественным. Хоть он и лишился своего красного зайца, он еще не смирился с этой потерей, но выбрал другую лошадь. «Я думаю, что перед нами должно быть минимум 10 000 солдат». Лю Манг был в полном ахье. В его школе 5 000 человек могли полностью заполнить спортивный стадион, а это количество людей без проблем могло занять несколько таких стадионов. 15 000 или около того, коротко сказал Лубу, глядя на Чэнь Дэна. 15 000. Лю Манг уже на полном серьезе задумался о том, что Лубу просто псих. У него было всего 2 000 солдат, и он собирался использовать их в борьбе против 15 000 войска. Ну разве это не идиотизм? Даже если бы все его солдаты были элитой, они все равно не смогли бы сражаться в соотношении 1 к 10. Бля, он возомнил, что все его люди Чэнь-Чжэнь и Ипманы. Хихи. Но Лубу не ответил Лю Мангу, он лишь усмехнулся и направил свою лошадь вперед. «Солдаты, стройся!» Гао Шунь поднял свою руку, а затем резко махнул ею вниз. «Построить построение! Построить построение!» 700 оставшихся разрушителей построений быстро перестроились. Хоть Лю Манг не был знаком ни с искусством войны, ни с искусством создания построений, но он без проблем смог сказать, что разрушители построений выстроились в форме черепахи. Бесчисленное количество щитов образовали мощную линию обороны, а из зазоров торчали их клинки, блестя на солнце. Если 15 000 вражеская армия вселяла страх своим количеством, то разрушители построений своей формацией напоминали гигантского великана. С другой стороны, солдаты в красном также перестали двигаться и стали делиться на группы. От вражеской армии отделилась группа людей на лошадях. Группу возглавлял какой-то советник, а по бокам от него расположились несколько генералов. «Господин, впереди находится армия Лубу», — обратился одни из генералов к советнику. «О», — равнодушно сказал советник. Он быстро пробежался своими глазами по армии перед ним. Чжан Ля с солдатами из провинции Бин, разрушители построений Гао Шуня и какой-то человек в золотой броне. Разве это не Лубу? Слухи говорили, что Лубу ездит на красном зайце, но теперь, когда я его увидел, он оказался вполне обычным. Заговорил еще один генерал сбоку. В данный момент армия Лубу насчитывает лишь пару тысяч человек, но тем не менее вместо того, чтобы сбежать, они выстроились для боя. Они вообще нас ни во что не ставят. Какое высокомерие. Господин, этот генерал просит разрешения пойти в авангарде. Я лично добуду голову этого ничтожества Лубу. Чэнь Дэн также был сбит с толку, о чем вообще думает этот Лубу. Он прекрасно знал способности Лубу, а также разрушителей построений и солдат провинции Бин. Разрушителей построений смело можно было назвать королями среди пехоты. Хоть их численность была ограничена, но эти 800 солдат вполне могли без проблем сражаться против 5000 армии. Солдаты провинции Бин были тяжело бронированной кавалерией. Даже несмотря на то, что у них больше не было их лошадей, они все равно оставались солдатами, которые прошли через сотни сражений. Но даже с такими элитными войсками, они все равно были не в состоянии выиграть бой у 15000 армии. Не говоря уже о том, что премьер-министр Каа сообщил им, что у армии Лубу совершенно не было провизии, а то, что осталось, уже должно было закончиться. Возможно ли, что это ловушка? Будучи очень подозрительным Чен Дэн, он не мог видеть Лубу насквозь. Ладно, поехали, попробуем раскусить планы маркиза Вэнь. Так как Чен Дэн не мог читать мысли Лубу, он мог лишь попытаться встретиться с ним. Но он и его люди поскакали в направлении Лубу. Лубу, маркиз Вэнь показался собственной персоной. «Чен Дэн из Гуанлин идет к вам», — лично прокричал Чен Дэн. «Бугага, и что же нужно этому Чен Дэну Юань Лонгу от меня? Не он ли отвернулся от своего господина и отказался служить ему?» Продолжая смеяться, Лубу выехал вперед на своей лошади. «Ты посмел оскорбить моего господина». Один из генералов уже собрался напасть на Лубу, но был остановлен Чен Дэном. «Выйти на бой с Лубу один на один, равносильно самоубийству». Даже несмотря на то, что у него не было его красного зайца, ни его пронзающие небеса, ни один генерал второго ранга не был ему достойным противником. «Маркиз Вэнь, похоже, что вы в добром здравии», — сказал Чен Дэн, изображая приветственный жест руками. «Это лишь благодаря молитвам вашей семьи, Чень». Трезубец в руках Лубу начал гудеть, показывая желание своего хозяина убивать. «Хе-хе, это хорошо быть живым, хорошо быть живым», — засмеялся Чен Дэн. «Кстати, маркиз Вэнь, еще пару дней назад провинция Сюй принадлежала вам, и вы имели 70000 армию. Как так вышло, что у вас осталось так мало солдат?» — рассмеялся Чен Дэн. «ХМПФ, почему я должен рассказывать это таким людям, как вы? Если бы не это, то вы сейчас не стояли бы передо мной», — презрительно сказал Лубу. «Маркиз Вэнь, вы не правы, я и мой отец сделали это и ради вас также». У Чен Дэна было выражение, словно он действительно заботился о Лубу. Премьер-министр Каа был послан самим императором, что править миром. «Маркиз Вэнь, как чиновник Хань, вы должны передать свою армию и присоединиться к императорскому двору в качестве советника. Таким образом, когда придет время, вы сможете подняться вверх по должностной лестнице и прославить свою семью. Таким образом, передать провинцию Сюй премьер-министру Каа было равносильно тому, что мы передали ее самому императору. Ради меня, ха-ха, какой замечательный способ сделать что-то ради меня. Неудивительно, что ваша семья Чэнь Гуанлин укрепляла свои корни в провинции Сюй на протяжении стольких лет. 15000 солдат, так много. Начал Лубу с того, что немного похвалил семью Чэнь. Они были в провинции, еще когда Тао Цань был при власти, но он совершенно забыл про них, а затем, когда пришел Лю Бе и взял под контроль провинцию Сюй, они все равно остались на месте, как хозяева Гуаньлина. Мало того, что они вообще не пострадали, так они еще и увеличили свои силы. 15000 солдат, с такой армией уже можно было стать боевым лордом. «Какая жалость», — продолжал Лубу, — «какая жалость, что твой отец, Чэнь Гун, не смог дожить до этого дня». Услышав, как Лубу упомянул его отца, Чэнь Дэн нахмурился. «Маркиз Вэнь, как говорится, никто не должен быть в лицо того, кого уже избивают, если он не участвует в споре. Сейчас ваши слова нарушают все правила этикета, Бугага». «Хорошо, я понял». Лубу посмотрел на Чэнь Дэна с насмешливой улыбкой. Все было так, как и сказал Гонг Таи. Чэнь Дэн все еще был не в курсе произошедшего. «Я так понимаю, что ты все еще не в курсе. Тогда это все объясняет». «Не в курсе чего?» Чэнь Дэн ранее думал, что Лубу пытается заманить их в ловушку. Так что, после слов Лубу, он стал еще более подозрительным. «Когда это маркиз Вэнь начал говорить загадками и рифмами, это совершенно не походит на ваш стиль, маркиз», — сказал Чэнь Дэн. «Хех, Чэнь Дэн, почему ты так сильно переживаешь? Скорее всего, ваш премьер-министр запамятовал сообщить это тебе, ведь он очень занятый человек. Скажи, как посторонний человек, как я могу влазить в ваши дела? Каа-каа что-то скрывает от меня?» Чэнь Дэн посмотрел на разрушителей построения и солдат провинции Бин. «Разве не Каа-каа сказал ему, что остатки армии Лубу вырвались из города, но уже к концу дня они должны быть в плачевном положении из-за отсутствия продовольственных запасов. Но как ни посмотри, армия Лубу совершенно не выглядела измотанной или ослабленной из-за голода. Маркиз Вень, если вам есть что сказать, то говорите. Если для Чэнь Дэна и было что-то важное в жизни, так это было развитие его семьи и его отец. А праведный император, я, Лубу, такой невежда, мне так жаль. Кто сказал, что у Лубу нету чувства юмора, он просто никогда не показывал его. Ах ты, бродячая псина, тут и без твоих причитаний понятно, что мой господин лучше тебя. Один из генералов Чэнь Дэна очень не любил Лубу, за то, что его называли лучшим из генералов, которые жили под небесами. Юань Лонг, хорошенько убедись, что твои ручные песики сидят на хороших цепях, а то они ведь могут и людей покусать. Если бы Лубу не хотел увидеть выражение лица Чэнь Дэна, когда он ему расскажет о том, что случилось с его отцом, он бы не стал церемониться с этим генералом и уже давно бы убил его, не сказав ни слова. «Отойди», — приказал Чэнь Дэн генералу, так как он хотел узнать информацию о его отце. «Я сожалею, что маркиз стал свидетелем столь позорной сцены. Тем не менее, я надеюсь, что маркиз сможет сообщить мне новости о моем отце». Чэнь Юань Лонг не был дураком. Единственное, что Каакао мог бы попытаться скрыть от него, это информация о его отце. Что ж, видя искренность Юань Лонга, я думаю, что должен выполнить эту трудную миссию и сообщить тебе, что твой отец, Чэнь Гун, умер. Увидев это прекрасное выражение на лице Чэнь Дэна, Лубу хотел от души рассмеяться, но усилием воли подавил свой смех. Невозможно. Это просто невозможно. Глаза Чэнь Дэна были широко открыты, а выражение лица четко показывало, что он отказывался верить в это. Лубу, этот Чэнь Дэн был очень вежлив к вам, зачем вы пытаетесь ввести его в заблуждение? Спросил он у Лубу. А чем ты, Чэнь Дэн, неужели я, Лубу, похож на человека, который будет пытаться кого-то обмануть? Выражение лица Лубу также резко похолодело. Мало того, что твой отец умер, он умер от руки вашего распрекрасного премьер-министра Као. Четко произнося каждое слово, сказал Лубу. Ты лжешь. Это ложь. Чэнь Дэн полностью потерял свое спокойствие и рассудительность. Хоть Чэнь Гун и мог умереть, но было совершенно невозможно, чтобы он умер от рук Каакао, так как его смерть однозначно не пойдет на пользу Каакао, и премьер-министр просто не мог быть настолько тупым, чтобы не понимать этого. Ну, можешь верить во что пожелаешь. Лубу не желал вдаваться в подробности. Тебе лишь достаточно пойти к Каакао и спросить это у него, что сказал твой отец, прежде чем умер и что из всего этого имело смысл. ХМПФ, естественно, что я обязательно спрошу об этом премьер-министра. Однако, маркизу Вень будет лучше вернуться вместе со мной, чтобы встретиться с премьер-министром. Чэнь Дэн уже принял решение. Он решил, что во что бы то ни стало, схватит Лубу, так как он был слишком большой угрозой. Просто оставаясь в живых, он полностью лишал Чэнь Дэна сна. Кроме того, еще была его армия. Таким образом, они никак не мог позволить Лубу уйти живым. «Ась, ты хочешь заставить меня остаться? Ну, попробуй», — глумился Лубу. «Раз вы этого желаете, тогда я просто обязан встретиться с вами на поле боя». Чэнь Дэн также не ожидал, что Лубу просто возьмет и сдастся. Он собрался вернуться к своим войскам, после того, как произнес эти слова. «Неужели ты думал, что встав передо мной, Лубу, я позволю тебе приходить и уходить, когда тебе заблагорассудится?» Холодно произнес Лубу. «Тебе лучше остаться здесь». Пришпорив своего коня, Лубу резко сорвался с места, словно он был ветром. «Да кем ты себя возомнил?» Генералы Чэнь Дэна больше не смогли этого терпеть. Они считали, что Лубу был пустышкой с красивой внешностью, чтобы в одиночку напасть на них, надо было быть полным идиотом. «Лубу, готовься расстаться со своей головой. Запомни, что тот, кто убил тебя, был из Гуаньлин». Один из генералов Чэнь Дэна расстался со своей голой прежде, чем успел закончить продолжение. Его голова взлетела высоко в небо. «Меня не интересует твое имя, так как от моих рук погибло слишком много людей, я просто не в состоянии запомнить все их имена». Кровь медленно стекала по зубцам трезубца, он наконец-то почувствовал вкус крови. «Умри». Еще два генерала напали на Лубу, но он мгновенно разобрался с ними. Чэнь Дэн привел с собой в общей сложности 5 генералов и теперь у него осталось лишь 2 из них. 2 оставшихся генерала переглянулись между собой и закричали. «Господин, скорее отступайте, мы задержим его». Но только они сказали это, как два обезглавленных тела упали на землю. Все пять генералов Чэнь Дэна были мертвы, ХМПФ. Но даже с такой незначительной задержкой, Чэнь Дэн все же сумел сбежать к своей армии. «Лу Бу, независимо от того, насколько ты силен, ты всего лишь один человек, ты ничто против целой армии. Я советую тебе сдаться, иначе ты просто выбросишь жизни своих людей на ветер». Чэнь Дэн вернулся к своим войскам и почувствовал себя в безопасности. «А как? Ну, что? Тогда вперед, попробуй сделать это». Лу Бу взмахнул своим трезубцем перед собой, отразив солнечный свет. В данный момент он напоминал бога, который снизошел на землю. «Что ж, хорошо, раз вы так хотите умереть, то я помогу вам в этом. Передать мой приказ, пускай вся армия выдвигается в атаку». Несмотря на то, Чэнь Дэн был советником, но в перед-троицарстве советники даже на поле боя чувствовали себя, как дома. «Приказ главы, всем войскам, в бой! Приказ главы, всем войскам, в бой!» Приказ был быстро распространен через посланников по всей армии, и вскоре армия Чэня пришла в движение. 15 000 человек. Даже если каждый из них плюнет в вас по разу, этого будет достаточно, чтобы утопить вас, не говоря уже о том, что они начнут синхронно двигаться. Вся земля затряслась, и пыль начала взлетать в воздух. Что бы кто ни говорил, а Чэнь Дэн прекрасно знал военное дело. Пикинеры впереди, по флангам солдаты с щитами и мечами, и 2000 лучников в середине армии. Небо наполнилось стрелами, которые полетели в сторону армии Лу Бу. «Внимание, солдаты провинции Бин, всем войскам отойти назад». Чжан Ле не был дураком. В данный момент его солдатам очень не хватало лошадей, таким образом, они могли воевать лишь как пехота, но не имея огромных щитов, как у разрушителей построений, для них было совершенно невозможно выжить под этим дождем из стрел. Как и следовало ожидать от элитных войск, они без проблем вышли из зоны поражения вражеских лучников. Изменить построение. Гаошунь не стал отступать под натиском вражеских лучников, вместо этого, его разрушители построений просто изменили свое построение, выстроив из своих щитов стену, которая полностью защитила их от стрел. Увеличить угол стрельбы. Когда Чэнь Дэн увидел, как его стрелы были остановлены вражеской стеной из щитов, он незамедлительно отдал соответствующие приказы. Не стоит недооценивать армию Чэнь, так как они так долго смогли сохранять контроль над Гуаньлин, естественно, что у них были все необходимые навыки для этого. 2000 лучников подняли свои луки вверх и начали стрелять ввысь, стрелы взлетали на свою максимальную высоту, а затем начинали падать вниз. Под воздействием силы гравитации, стрелы стали еще более смертоносными. Построение черной черепахи. По приказу Гаошуня, 700 разрушителей построений наклонили свои щиты и стали выстраивать их друг над другом, словно черепаха, они скрылись под подщитами. С непрерывной характерной дробью, стрелы под силой гравитации начали врезаться в щиты с еще большей силой. Несмотря на то, разрушители построений были защищены своими щитами, в их обороне все равно оставались дыры, в которые периодически попадали стрелы и наносили урон. Стрелы проскакивали сквозь щели между щитами и попадали прямо в руки, ноги и тела солдат, вскоре появились кровавые потеки, и несмотря на то, что стрелы причиняли невероятную боль, разрушители построений хранили гробовое молчание, а их глаза были полностью прикованы к врагам снаружи. Пикинеры, в атаку! Чэнь Дэн увидел, что дальнобойная атака не возымела никакого эффекта, и принял решение о сближении для рукопашного боя. Смерть врагам. В общей сложности у него было 8000 копейщиков. 8000 против 7000. Они были полностью уверены, что пока они не начнут жестко тупить, победа будет на их стороне. Когда человек встречается с другим человеком, который так же силен, как и он выкладывается на полную, но когда он встречается с более слабым противником, естественно, что он не будет сражаться в полную силу.